Пришел Макаров в черном строгом костюме, стройный, седой, с нахмуренными бровями. «Ба, Самгин, как живешь?» — скучно воскликнул он. Вслед за ним явился толстый и страховидный поэт с растрепанными и давно немытыми волосами. Узкобедрая девица в клетчатой шотландской юбке и красной кофточке, глубоко открывавшей грудь. Синещекий, черноглазый адвокат-либерал, известный своей распутной жизнью, курчавый точно баран и носатый, как армянин. В полчаса набралось еще человек пять. Комната стала похожа на аквариум. В голубоватой мгле шумно плескались бесформенные люди, блестело и звенело стекло, из зеркала выглядывали странные лица. Лютов немедленно превратился в шута, запрыгал, завизжал, заговорил со всеми сразу. Потом, собрав у рояля гостей и дергая пальцами свой кадык, гнусным голосом запел на мотив «Дубинушки», подражая интонации Шаляпина. «Друг мой, брат мой, усталый и страдающий брат, кто б ты ни был, не падай презренной душою, верь, воскреснет Ваал и пожрет идеал». Он взвизгнул и засмеялся, вызвав общий хохот. Не смеялись двое. Алина и Макаров, который, хмурясь, шептал ей что-то, она утвердительно кивала головой. «Какая двусмысленная каналья», — думал Самгин, наблюдая Лютова. Адвокат налил стакан вина, предложил выпить за Конституцию. Лютов закричал: «С условием не смотреть, что внутри игрушки!» Алина отказалась пить и, поманив за собой Дуняшу, вышла из комнаты. Шла она, как ходила девушкой, бережно и гордо несла красоту свою. Клим, глядя вслед ей, вздохнул. Пили, должно быть, на старые дрожжи. Все быстро опьянели. Самгин старался пить меньше, но тоже чувствовал себя охмелевшим. У рояля девица в клетчатой юбке ловко выколачивала бойкий мотивчик и пела по-французски. Ей внушительно подпевал адвокат, взбивая свою шевелюру. Кто-то хлопал ладонями, звенело стекло на столе. И все вещи в комнате, каждый своим голосом, откликались на судорожное веселье людей. «Веселятся, потому что им страшно», — соображал Самгин, а рядом с ним сидела Дуняша со стаканом шампанского в руке. «Очень обожаю вот эдаких, сухоньких», — говорила она. Поэт, встряхнув склеившимися прядями волос, выгнув грудь и выкатив глаза, громко спросил: «Черная рубаха, кожаный ремень, кто это?» Посмотрел на всех и гаркнул: «Рабочий!» «Нет уж, это вы отложите на вчера», — протестующе заговорил адвокат. «Эти ваши рабочие устроили в Петербурге какой-то парламент, да и здесь хотят тоже. Если нам дорога Конституция, 43 копейки за Конституцию, кто больше?» — крикнул Лютов, подбрасывая на ладони какие-то монеты. К нему подошла Алина и что-то сказала. Отступив на шаг, Лютов развел руками, поклонился ей. «Твоя власть! Твоя!» И, отступив еще на шаг, снова поклонился. «Прошу извинить», — громко сказала Алина. «Мне нужно уехать на час». Опасно заболела подруга. «А я предлагаю пожаловать ко мне». «Кто согласен?» — завизжал Лютов. Самгин решил отправиться домой. Встал и пошатнулся. Дуняша поддержала его, воскликнув: «Уже? Слабо!» Он неясно помнил, как очутился в доме Лютова, где пили кофе, сумасшедше плясали, пели, а потом он ушел спать. Но не успел еще раздеться, явилась Дуняша с коньяком и зельтерской. Потом он раздевал ее, обжигая пальцы о раскаленное тающее тело. Он вспомнил это, когда, проснувшись, лежал в пуховой купеческой перине, вдавленной в нее отвратительной тяжестью своего тела. В комнате темно, как в погребе. В доме непоколебимая тишина глубокой ночи. Это было странно. Разошлись на рассвете. От пуховика исходил тошный запах прели, спину кололо что-то жесткое. Это оказалась цепочка с металлическим квадратным предметом на ней. Самгин брезгливо поморщился и, сплюнув вязкую и горькую слюну, подумал, что день перелома русской истории он отпраздновал вполне по-русски. Чувствуя, что уже не уснет, нащупал спички на столе, зажег свечу, взглянул на свои часы. Но они остановились, а стрелки показывали 10:32 минуты. На разорванной цепочке оказался медный с финифтью образок Богоматери. «Ужасные люди», — подумал он, вспоминая тяжелые удовольствия вчерашнего дня. «И я тоже хорош». Широко открылась дверь. Вошел Лютов, с танцующей свечкой в руке, путаясь в распахнутом китайском халате. Поставил свечку на комод, сел на ручку кресла, но покачнулся и, съехав на сиденье, матерно выругался. «Содовый хочешь? Гриша, содовой!» Он сжал подбородок кулаком так, что красная рука его побелела и хрипло заговорил, ловя глазами двуцветный язычок огня свечи. «Что-то неладно, брат. Убили какого-то эсдека, шишку какую-то. Марата, что ли? Впрочем, Марат арестован. На улице орут, постреливают. Теперь вечер?» — спросил Самгин. «Ну а что же? 20:00. Кучер говорит, на Страстной телеграфные столбы спилили. Проволока везде. Нельзя ездить будто». Он тряхнул головой. Горох в башке. Прокашлялся и продолжал более чистым голосом. «А, впрочем, хи-хи. Это Дуняша научила меня, хи-хи. Научила, а сама уж не говорит». Взял со стола цепочку с образком, взвесил ее на ладони и сказал, не удивляясь: «А я думал, она с филологом спала. Ну, одевайся, там кофе». У двери он остановился и, глядя на свечу, щелкая пальцами, сказал: «Замечательно Турабоев рассказывал о попишке этом, о Гапоне. Сорвался поп, дурак, не по голосу ноту взял, не тех поднял на ноги». Дунул на свечу и, вылезая из двери, должно быть, разорвал халат, точно зубы скрипнули, треснул шелк подкладки. Самгин вымылся, оделся и прошел в переднюю, намереваясь незаметно уйти домой. Но его обогнал мальчик, открыл дверь на улицу и впустил Алину. «Куда? Раздевайтесь!» — крикнула она. «На улицах пьяные, извозчиков нет, я едва дошла. Придираются, озорничают». Странно было слышать, что она говорит не сердясь, не испуганно, а как будто даже с радостью. Самгин покорно разделся, прошел в столовую. Там бегал Лютов в пиджаке, надетом на ночную рубаху, за столом хозяйничала Дуняша, и сидел гладко причесанный мокроголовый молодой человек с желтым лицом, с порывистыми движениями. Лютов скрылся на зов Алины, радостно засияв. Молодой человек говорил что-то о Стендале, о Видии. Голос у него был звонкий, но звучал обиженно. Плоское лицо украшали жиденькие усы и такие же брови, но они, одного цвета с кожей, были почти невидимы. И это делало молодого человека похожим на скопца. «И все не так», — сказала Дуняша, улыбаясь Самгину, наливая ему кофе. «Страстный, вспыхнул, да и погас. А настоящий любовник должен быть такой, чтоб можно повозиться с ним, разогревая его. И лирических не люблю. Что в них толку? Пенится, как мыло, вот и все». Лютов ввел под руку Алину. Она была одета в подобие сюртука. Казалась выше ростом и тоньше, а он рядом с нею подросток. «Натаскали каких-то ящиков, досок», — оживленно рассказывала она. Лютов кричал: «Значит, Конституция недоношенная родилась?» Преодолевая тяжкий хмель,